«Будь своим зверем». Да, Рэлстон, разумеется, видели передачу. Когда мы сидели за столом, на ужин была лазанья, к счастью, с мясом. Мелоди взволнованно рассказала об этом. «Представляешь, эта женщина превратилась в львицу прямо перед камерами. И все это видели». «Знаю», — мрачно сказал я, не желая, чтобы она развивала эту тему. Однако трудно ожидать такого благоразумия от 8-летней девочки. Хорошо, что Анна не восприняла это всерьез. Она была в веселом настроении. «Мел, если бы ты была животным, то каким?» «Белым пони!» — восторженно воскликнула Мелоди. Марлон, закатив глаза, отправил в рот большой кусок лазаньи. «Или дельфином! Они тоже классные!» — сияющими глазами продолжала Мелоди. «Я мог бы сказать ей, что будь она дельфином, ее бы не оставили в скалистых горах, а срочно отправили бы в школу Джека Кристалла «Голубой риф» во Флориде к другим оборотням, водным животным. Но лучше, пожалуй, ей об этом не рассказывать. Она и так уже слишком много знала». «Думаю, я был бы сурком», — с улыбкой проговорил Дональд. «Да, ему бы это подошло. Он был пухлым, добродушным типом и любил поспать». «А я?» — задумалась Анна. «Может, попугаем? Я общительно люблю поговорить и всегда выбираю в магазине пестрые тряпки. А ты, Джей, кем бы ты был?» «Кем-кем?» — огрызнулся я. «Вы ведь назвали меня в честь голубой сойки. Значит, ею бы и был». Джей в переводе с английского — сойка. «Да ладно!» — Анна лукаво улыбнулась. «Придумай что-нибудь еще. Вряд ли ты птица». Тут вмешался Марлон, до этого не принимавший участия в разговоре. «Думаю, я был бы горным львом», — самодовольно заявил он. Я положил вилку, поднял глаза и почувствовал, как меня охватывает ярость. «Нет», — сказал я. Одно только это слово. Конечно, Марлон обрадовался, что по какой-то причине сумел меня спровоцировать. Ему уже давно это не удавалось. «Почему нет?» — с ухмылкой осведомился он. «Я знаю, наша футбольная команда называется «Бронкс». Наш логотип — голова дикой лошади, но лошадь у нас уже Мелоди». «Бронк» в переводе с английского — «необъезженная лошадь». Он взял добавку лазаньи. «Наверное, большинство футболистов — какие-нибудь хищники. От них требуется сила и быстрота. Может, я был бы леопардом, ягуаром или львом. Они еще круче пум». Я всерьез подумывал ткнуть его носом в тарелку с лазаньей. «Другая тема. Как прошла твоя практика?» — спросил Дональд, налив себе виски. Настоящий сурок уже после двух глотков потерял бы сознание и свалился со стула. Я был благодарен ему за смену темы и начал рассказывать. Рэлстоны посмеялись над историей о скунсе в душевой. Я вспомнил, что Ригберт передо мной в долгу. Может, это пригодится мне в будущем? И в очередной раз порадовался, что выбрал именно эту практику. Рассказывая о Ригберте, я вспомнил, что он мечтал хоть раз в жизни сфотографировать пуму. Тут я придумал, чем заняться в выходные. За кофе Ригберт как-то упомянул, что хочет попытаться заснять снежную козу. Солнце еще только взошло. Я оставил Рэлстонам записку, что этим утром хочу подышать свежим воздухом. То, что я оставил эту записку в полночь и сразу отправился в путь, знать им было не обязательно. Снежные козы водились только на горе Баронет Пик в северо-восточной части национального парка, за много километров отсюда. Но я не соврал. Там, где я сейчас находился, свежего воздуха было хоть отбавляй. Я с наслаждением втягивал его носом, прислушиваясь к шелесту ветра, который нашептывал что-то о весне и щекотал мне усы. Я в обличье пумы давно уже выследил, где Джейсон Ригберт с другом медленным, размеренным шагом поднимались на гору высотой 3000 метров. Мой бывший шеф то и дело поднимал глаза и обводил взглядом безлюдный ландшафт, светло-зеленую долину, темный ковер соснового леса и внушительную, покрытую белыми пятнами вершину. Я дождался, когда они поднимутся на высоту, где среди голых камней лишь изредка попадались разрозненные группы деревьев. Когда они оказались примерно в 30 метрах от меня, я привлек их внимание, выйдя из укрытия. Как я и ожидал, они, заметив движение, посмотрели в мою сторону. Ригберт замер, глаза его округлились. Медленно, чтобы не спугнуть меня, он поднял фотоаппарат. Я почти слышал, как они с приятелем задержали дыхание. Дикая пума уже давно убежала бы от них и спряталась. Но сегодня Ригберту улыбнулась удача. Я встал так, чтобы восходящее солнце золотило мою шерсть. В горной тишине было слышно, как щелкнул затвор. Я терпеливо ждал и, убедившись, что Ригберт сделал достаточно снимков, эффектными прыжками скрылся из виду. За спиной я слышал ликование и возбужденные голоса. «Ты это видел?» «Невероятно! Он был так близко, но совсем не проявлял враждебности!» «Вау! Думаю, фотографии получатся фантастические!» Я мысленно улыбнулся и, бесшумно повернувшись, отправился обратно. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.